счастью, оно не было человеком, а потому обладало огромными возможностями в гибридизации. Так что, совместив репу с травой, оно получило большой набор различных растений, большинство из которых можно было отнести к категории странные. Нет, были и довольно забавные, как та репа, которая полностью утратила сладости и из-за этого стала еще более горькой, но и добавила горечь от травы, что сделало ее практически несъедобной. Но они годились только как шутка, и оно даже посадило несколько таких результатов экспериментальной гибридизации среди нормальной репы. Но даже среди кучи неудачных или относительно неудачных экземпляров у него был один вполне подходящий. По внешнему виду его стебли почти не отличались от изначальной травы, разве что были чуть мясистей. Но главные отличия заключались в корнях и соке травы. Ее корни изменились, и центральный превратился в клубень. Он был раза в два меньше, чем у изначальной репы, и далеко не таким сладким, как у созданной подземельем, но при этом этот корнеплод оставался вполне съедобным даже в сыром виде, а также его можно было варить и жарить. Какой он получался на вкус, оно не знало, но гоблины уплетали получившиеся варево и жареные корнеплоды с огромным удовольствием. Это, правда, далеко не показатель, но других дегустаторов у него не было, а само оно могло только оценить результат только с позиции голых данных. Но ценность нового растения заключалась не только в его клубне. Стебель можно было использовать как приправу, так как он утратил неприятный привкус, а его горечь вроде как стала более мягкой и приятной. Не слабее, нет, по крайней мере гоблины выдавали очень уж показательную реакцию при первых приемах стеблей в пищу, просто приятней. По крайней мере те же гоблины, даже завхоз, которого подземелье впоследствии угостило ради чистоты эксперимента, потом начали с большим удовольствием употреблять стебли травы в прикуску с жареной, тушеной и вареной репой. Правда, это может быть связано с отсутствием других специй в рационе. Этот случай натолкнул подземелье на мысль о получении соли, ведь теперь в его распоряжении было неограниченное количество морской воды, а значит различных солей в ней. Ну а выпаривание соли не было каким-то сложным процессом, главное было правильно все наладить и не пытаться при получении поваренной соли выпаривать всю воду. Тем более источник тепла у него был свой, не зависящий от погодных факторов, так что получение соли могло идти безостановочно. Правда, кое-какие эксперименты провести все равно требовалось, например, подобрать практическим путем, с какой интенсивностью нужно производить испарение воды и сколько рассола оставлять, чтобы получить самую чистую пищевую поваренную соль. Также требовалось проверить, как именно лучше нагревать морскую воду, варить в котлах или выпаривать на широких и неглубоких плоских емкостях, и с какой стороны размещать источники тепла. Все это требовало затрат времени и потому пока было на стадии проверки. Но возвращаясь к 10-му этажу, именно этим новым видом травы корнеплода была засажена оставшаяся треть территории, и высажена она была также аккуратными рядками. Оно вообще решило сделать так, чтобы на этом этаже растения могли расти только в выделенных для этого рядах, оставляя межрядное пространство свободным. Добиться этого было просто, достаточно было приказать растениям не пускать корни в сторону от грядки и настроить механизм поглощения и на семена. Таким образом, нигде кроме грядки новые семена прорасти не могли. Конечно, если кто-то специально посадит уже проросший росток в междурядье, то оно примется и будет расти, но его корни не уйдут дальше соседних грядок, а упавшие в неположенном месте семена будут поглощены. Но делать целый этаж, засеянный только растениями подземелью, показалось неправильным и скучным. А раз так, то требовалось пустить сюда каких-нибудь монстров. А так как заселять сюда гоблинов было глупо, то оставались только слизи. Другое дело, что на открытой местности они вообще не представляли какой-то угрозы для хоть сколько-то внимательного существа, а невнимательные сюда просто не дойдут. Но на его счастье его завхоз, сам не осознавая этого, опять помог ему. Как оказалось, взятые им под свое командование слизи изменились. И если вначале они стали просто больше, видать, чтобы могли лучше перетаскивать крупные и тяжелые предметы, то недавно они обзавелись еще и достаточно прочной оболочкой. Было ли это связано с тем, что завхоз продолжал их регулярно пинать, или это произошло по причине закладки 10-го этажа? Сейчас подземелье уже не могло этого сказать, но, честно говоря, ему на это было плевать, главное, нужный ему результат появился, а идею с постоянным пинанием оно потом проверит. Чтобы получить шаблон нового типа слизи, пришлось поглотить одну из них. Ну а чтобы завхоз не расстраивался, оно выдало ему новую, уже созданную по новому шаблону. Правда, она не имела тех же навыков, что были у поглощенной, так что гоблину потребовалось ее заново обучать. Но тот был явно не против и получал огромное удовольствие, пиная ту за допущенные ошибки. Так что все были довольны. Ну, кроме Слизи, но та вроде как не была против и быстро училась. Подземелье же занялось компиляцией имевшихся шаблонов Слизи, чтобы получить нечто среднее, размером с первый вариант, но с упругой противоударной мембраной. Уже имея некоторый опыт в собирании образов нового существа, оно довольно быстро получило нужный ему результат. Получившуюся особь оно назвало Слизнем. Да, как и Слизь со скелетом, но что поделаешь, воображения не хватало. Да и новое существо больше соответствовало изображениям Слизни из игры манги, так что пусть будет так. А Слизь со скелетом оно переименовало в Склизь, взяв первые буквы от слова «скелет» и остальные от «слизь». Но это было только половиной дела, ведь пространство по-прежнему оставалось открытым, а значит медленно подползающий слизень был отличной мишенью. А раз так, то было только два выхода – создать препятствия или добавить слизням скорости. Добавлять закрывающие обзор препятствия подземелье посчитало неспортивным, разве что чуть-чуть подправило траву, сделав ее немного выше, чуть выше колена. Так что оставался только вариант со скоростью. Но тут было препятствие в природе самих слизней, которое не позволяло им слишком быстро значительно изменять свою форму. Те же ложноножки они отращивали медленнее первоначальных слизей. Но зато они отлично прыгали, создавая своей мембраной мощный импульс, направленный в землю. В этом оно убедилось, когда решило проверить идею из все тех же игры манги, где именно так слизни зачастую и перемещались. Правда, долго прыгать они не могли и им требовался отдых, но для того, чтобы сократить расстояние и совершить атаку, этого было вполне достаточно. Подземелье как раз закончило возиться с 10-м этажом, признав его относительно годным, и решило заняться закладкой следующего, 11-го этажа, когда почувствовало появление на его пороге посторонних, и их было много. Перенеся на них внимание, оно увидело образы собравшихся на площадке перед его входом эльфов. Нечеткие образы не позволяли рассмотреть индивидуальные особенности каждого из них, но основные элементы брони, а также наличие удлиненных ушей у тех, кто был без шлема, были вполне различимы. Наконец-то, обрадовалось подземелье, радостно потирая отсутствующие ладони, а то я уже заждалась. Эльфы не стали томить его ожиданием и после однократного использования уже виденного им заклинания проверки вошли на нулевой этаж, а дальше все пошло по одному шаблону, почти не меняясь. Прежде чем войти в следующий коридор или комнату, один из идущих впереди эльфов применял поисковое заклинание, и только потом вперед шла группа из 3-4 бойцов при поддержке одного мага в тылу. Остальные ждали результат зачистки, наблюдая за всем из предыдущего помещения. Ну, те, кто мог, все-таки цепочка из 2 десятков эльфов растянулась на приличное расстояние. Внимательно присмотревшись, подземелье заметило, что среди этих эльфов явно нет новичков, и даже молодые на вид очень настороженно относятся ко всему вокруг, не позволяя себе расслабляться и тем более презрительно относиться к нему. Подобная реакция ему понравилась, и подземелье решило пока специально ничего не подстраивать. Если уж они отнеслись к нему со всем уважением, так сказать, то так уж и быть, оно пока оставит их выживание на их совести и не будет никого стараться специально убить. Ну а там видно будет. И да, хоть все вошедшие в него эльфы и выглядели молодо, но при внимательном взгляде легко, по крайней мере для подземелья, можно было отличить разницу в возрасте. Определить, сколько кому лет, понятное дело не получится, но вот отличить старшего от младшего и понять, что вот этот совсем молодой, а этому точно уже за сотню лет, получалось без проблем. И вот наличие сравнительно большого количества эльфов в возрасте заставило с одной стороны обрадоваться, его явно воспринимали всерьез, а с другой немного напрячься, ведь возраст это опыт. Плюс стоило учесть, что в легендах с возрастом у эльфов усиливаются и магические возможности. И даже то, что у него нет никаких причин ставить между этими эльфами и легендами знак равенства, проводить параллели и учитывать возможность такого все же стоило. Из интересного за то время, что эльфы изучали первый этаж, было только нападение в третьей комнате засадной слизи на оставшегося в тылу мага. Неудачное, правда, но тут главное, что оно то этому слизь не учило, а значит та сама догадалась о необходимости атаковать именно его. К сожалению, наблюдавшие за осмотром комнаты из коридора эльфы успели среагировать и спасли счастливчика, так что маг отделался только небольшим покраснением кожи в результате химического ожога и выпадением части волос. Еще обратила внимание, что в четвертой комнате авангард разведчиков только проверил источник воды заклинанием, а шедший в следующей за ними группе маг собрал почти всю воду в отдельную флягу. Судя по тому, что она изначально была пустой, этот сосуд был предназначен именно для забора проб воды. И если так, то прибывшие не просто осматривают его, а проводят полноценную разведку с забором проб. Об этом же говорило и присутствие в передовой группе рисовальщика карты. Карта, правда, была скорее наброском, зато она пестрела множеством непонятных условных обозначений и сносок в нижней части карты. В общем, было видно, что к его разведке подошли со всей серьезностью, и это радовало, заставляя чувствовать себя лучше. Если первым этажом подземелья в принципе осталось довольно, то вот второй немного разочаровал. Да, он сумел задержать дальнейшие продвижения, но не так сильно, как хотелось. Тот самый эльф, что рисовал карту, как-то довольно быстро нашел правильный путь к переходу на следующий этаж. Правда, эльфы все равно не пошли дальше, пока тот не закончил зарисовывать все проходы и коридоры второго этажа. И только после этого отряд разведчиков двинулся дальше вглубь. Прохождение третьего этажа получилось странным. Во-первых, все эльфы зачем-то связались одной веревкой, как будто они альпинисты, идущие в гору. Возможно, оно что-то не знало, и обстановка этого этажа как-то влияла на восприятие окружения. Во-вторых, весь путь по третьему этажу они практически не разговаривали, предпочитая хранить молчание, хотя до этого вполне активно общались с соседями по строю. Вот точно этот этаж как-то влияет на сознание, еще бы понять, как и почему это получилось. Оживились же они только достигнув четвертого этажа. Вот тут подземелье оторвалось по полной, наслаждаясь реакцией на свое творение. Эльфы явно были существами образованными и не чуждыми искусства. Ну, по крайней мере часть из них, уж маги точно. Очень уж эмоционально они принялись обсуждать покрытые фракталами ворота и оформленный как вход в какой-то храм вход на лестницу. Статуи тоже привлекли к себе внимание и вызвали волну обсуждений. К сожалению, подземелье не знало их языка, а встроенный переводчик в него добавить забыли или не посчитали нужным, и возможно это правильно. При этом открывшийся вид производил впечатление не только на большеголовых, но и обычные воины были ошарашены, некоторые даже явно матерно выражали уровень своего удивления. А вот световые камни вообще не привлекли к себе внимания, глянули вскользь и все. Такое ощущение, что они с ними постоянно сталкиваются. Правда, потом оно вспомнило про так и неиспользованные им светильники из какого-то кристалла, которые использовали эльфы и которые оно получило от двух убитых разведчиков. Но сами по себе эти кристаллы не светились, и в них требовалось подавать ману, после чего они какое-то время дают достаточно яркий свет. А так как у него есть световые камни, которые не требуется постоянно подзаряжать, то подземелье даже не стало их поглощать, возможно, что и зря. Возможно, стоит их все же изучить. В крайнем случае оно получит в свое распоряжение новый материал. Их, конечно, всего два, и они очень маленькие, примерно с большой палец, но теперь сюда пришло больше эльфов, и у каждого имеется такой светильник, так что у него есть большой выбор. Главное только правильно подобрать момент, чтобы излишне не насторожить их тем, что оно может воздействовать на их вещи прямо на них, ведь, судя по всему, они этого не опасаются, а значит, с подобным не сталкивались. А это может стать его тайным оружием и преимуществом. Достигнув же первой комнаты четвертого этажа, эльфы принялись размещаться на отдых. Они явно собирались тут задержаться и отдохнуть. Возможно, стоило тут сделать боковое ответвление для комнаты отдыха, задумалось подземелье. Но кто же знал, что переход по третьему этажу окажется таким выматывающим, и им потребуется отдых. Сложившаяся ситуация его немного удивила, ведь парень сразу добрался до регистратуры и только там завалился спать. Оно то думало, что его вымотал подъем по очень неудобной лестнице, ширина и высота ступенек которой была специально подобрана так, чтобы идти по ней было предельно неудобно и вымотывающе. Но немного подумав, оно пришло к выводу, что тот просто не рискнул остановиться внизу и шел до тех пор, пока не нашел места, где мог относительно укрыться. Эльфы же ни от кого не убегали, а значит, могли спокойно отдыхать тогда, когда посчитают нужным. Тем более, что тут поблизости нет никаких монстров, а значит, не стоит ждать нападения. Хотя, судя по всему, сами эльфы так не считали, и несколько бойцов и магов несли стражу, внимательно наблюдая за всей комнатой. Были ли они параноиками или это был результат встречи первой троицы разведчиков с его защитником, гадать было бесполезно, а значит оно и не стало, ограничившись только фиксацией этого момента. Но ничего, вскоре начнется самое интересное, ведь эльфы доберутся до регистратуры, где с прошлого раза произошли небольшие изменения и на стойке даже лежит несколько гостевых ключ-карт. Будет интересно посмотреть на их реакцию, особенно когда они обнаружат помещение для персонала. Это станет отличной возможностью для оценки уровня бытового комфорта у эльфов. Люди то явно живут в чем-то вроде раннего средневековья или античности. Упс, а вот про человека то я и забыл, вспомнила подземелье. И как мне его теперь предупредить, а самое главное, куда деть? Вот же проблема. Часть 31. Разочарование. Проверка этажей. Базы знаний. Закладка 11 этажа. К его большому удивлению, эльфы задержались в первой комнате 4 этажа больше, чем на сутки, после чего ушли. Да, они просто взяли и ушли, не став даже пытаться подниматься по лестнице и ограничившись простым взглядом, даже не пересекая порога. Это было очень разочаровывающе и хотелось громко вопросить, а какого хрена? Но сотрясать вопросами собственное сознание было делом явно контрпродуктивным, так что оно не стало заниматься подобной фигней. Но с другой стороны, таким своим поступком они дали ему время на решение проблемы с человеком. На данный момент оно не знало, как ему следует поступить. Впрочем, оно даже не было уверено, что ему вообще по этому поводу нужно что-то предпринимать. В конце концов, этот парень ему никто, просто он первый тут появился. Но с другой стороны, оно уже успело немного к нему привязаться, наблюдая за его успехами и неудачами. Вот только парень все равно когда-нибудь должен будет столкнуться с эльфами, так как он не сможет спускаться вниз быстрее, чем эти самые эльфы, которые мало того, что в индивидуальной подготовке ему точно не уступают, так еще и действуют единой группой. Конечно, можно отключить большинство ловушек и позволить парню спуститься на 10 этаж, где сделать для него еще и источник воды, ну и жилье, но это противоречило его сути и самое главное выстроенной концепции тренировочной базы Ордена. Так что если оно так ничего и не придумает, то придется человеку самому решать эту проблему. Тем более эти эльфы явно не дураки и есть надежда, что они не станут убивать обнаруженного в подземелье человеческого подростка, а как минимум для начала решат расспросить его о том, как он выживал тут все это время. Конечно, они вполне могут оказаться какими-нибудь расистами-нацистами и тогда ничего нельзя предсказать, но у него в любом случае недостаточно информации, чтобы делать однозначные выводы. Так что остается только положиться на авось, если оно, конечно, так ничего толковое и не придумает. Проводив же взглядом выходящих из него эльфов и временно отложив проблему с человеком, подземелье вернулось к работам по благоустройству. Следовало еще раз проверить все помещения сверху вниз, кроме первых трех этажей, их оно решило оставить как есть. Также оно решило не вносить изменения в первую комнату 4 этажа, ведь ее уже тщательно изучили, и появление новых помещений или изменение отделки стен может вызвать неправильные вопросы, а ему это не нужно. Это человеческий подросток из глухой деревни, присытившись чудесами, уже не удивляется происходящим изменениям и воспринимает их как нечто само собой разумеющееся. Эльфов же такие глобальные перестройки этажей при наличии на них вторженцев обязательно заставит нервничать и относиться к нему излишне подозрительно. А если они еще и испугаются, то неизвестно чего можно будет ожидать. Так что нафиг ему такое веселье, лучше оно сделает все заранее, а свои возможности оставит в тайне от остальных. Итак, комната регистратуры, она же вторая комната 4 этажа. Вход вполне нормально смотрится, как и зал со стойкой. Но вот проходы в боковые коридоры и в помещение персонала стоит установить двери. Каменные сдвижные, как сделано на всех остальных этажах, делать не стоит, как и полностью металлические. А вот металлические с деревянным декоративным покрытием уже самое то. Таким образом и прочность двери будет обеспечена, и в случае чего за ней можно укрыться, и выглядеть она будет приятно и не слишком вызывающе. А в дверные проемы внутри помещений для персонала можно поставить просто деревянные или даже фанерные двери. Ведь они уже не должны ни от чего защищать, а только обеспечивать персоналу комфорт отдыха и работы. Да, так и стоит сделать. Также стоит установить всю необходимую для нормального отдыха мебель и технику. Душевые кабинки из бронзы, умывальники с кранами, вешалки и полочки в санузле. Унитазы то там уже стоят. Металлические стеллажи в архиве также нужно поставить. И приделать наконец дверки на камеры хранения и шкафчики. В жилых комнатах поставить диваны, столы и стулья, шкафчики на стены. И самое главное доделать кухонный сектор, также наладив всю сантехнику и вмонтировав тепловую плиту. Последняя изготавливалась из двух типов черных камней, теплоизолирующего во внешней части и излучающего тепло в виде круга в центре. Причем этот нагревательный камень обладал особым свойством, он передавал тепло только при контакте и только твердому предмету. То есть воздух над камнем уже не нагревался, как и размещенная над камнем ладонь. Только если что-то положить на такой камень, то он начнет его нагревать. Таким образом получилась очень удобная плита, которую даже не требовалось включать или выключать. Эти два типа камня были побочным результатом его попыток получения светящегося камня. Очень долго оно не знало, куда их пристроить, да и с их получением были определенные проблемы поначалу, но потом результат производства стал более стабилен, и нужный вариант черного камня у него получался с вероятностью не ниже 50%. Ну а применение для них нашлось, когда оно оборудовало кухню на среднем уровне пятого этажа. Теперь вот и тут пригодилось. Убедившись, что эта комната готова к приему посетителей, а несколько гостевых ключ-карт лежат в одном из незапертых шкафчиков в архиве, подземелье не забыло положить в нескольких местах исписанные различным текстом листы бумаги. На парочке были записаны стихи и тексты песен, а на остальных что-то вроде заметок из дневника, которые кто-то вырвал и бросил. Несколько листов оно для достоверности даже сделало мятыми. После этого оно принялось проверять спуск на пятый этаж. В первую очередь оно заменило все двери на новый, железнодеревянный вариант, кроме дверей лифта, те оно сделало полностью бронзовыми. Можно было сделать и из железа или стали, все равно проблем с ржавчиной у него бы не было, но теплый цвет бронзы ему больше понравился. Так оно дошло до справочной, которая размещалась в самом низу спуска и перед выходом на жилой уровень и в центральный зал. Там пришлось немного повозиться, так как нужно было нарисовать схему пятого этажа и напечатать туристические флаеры с картой, чтобы гости не заблудились. Эту идею оно придумало еще когда закладывало это помещение, но тогда у него и бумаги не было, и времени возиться, нужно было вначале создать остальные помещения этажа и построить следующий этаж, а потом оно как-то про это забыло, и хорошо, что сейчас вспомнило. На жилом уровне подземелья ничего менять не стало, оно и так его регулярно дорабатывало, а каменные сдвижные двери были тут вполне к месту, тем более что благодаря правильной конструкции открывались они сами и почти без шума. А вот на бытовом уровне некоторые двери оно заменило, в основном для общих помещений со свободным доступом, вроде прачечной, общей кухни, столовых и санузлов. Ну и на нижнем, учебном уровне оно поступило точно так же, заменило только двери на открытых лекториях, а в остальном оставило все как есть. В зале же рекреации вообще дорабатывать пока было нечего, ведь никаких новых растений у него не появилось. Пятый этаж вообще потребовал минимум изменений, ведь подземелье регулярно возвращалось к нему и вносило правки. И если бы не сам спуск и комната со справочной, то вообще хватило бы замены нескольких дверей по шаблону. После пятого же оно закономерно перешло к шестому этажу. Нижний уровень этажа представлял из себя тренировочный и каких-либо изменений на данном этапе не требовал. Все уже открытые комнаты были вполне закончены, а коридором уровня вполне подходил предельно минималистический стиль, без каких-либо украшательств. Закрытые же пока комнаты оно будет дорабатывать по мере необходимости, формируя нужную обстановку и оборудование. Оно помнило, как ему пришлось частично переработать концепцию уровня и вносить изменения в план. Хорошо, что план был у него только в голове, а сами комнаты только сформированы, но не наполнены, так что не пришлось переделывать. Верхний уровень шестого этажа был складской, и именно тут требовалось произвести максимум изменений, укрепить некоторые двери металлом, сделать тележки грузчиков и переоборудовать один из складов, выделив там место для их хранения, разместить в этом же помещении план-схему уровня, создать склад с металлическим оружием подземелья, которое нельзя вынести с этажа и можно использовать только для тренировок, отрабатывая навыки разрубания и нанесения ударов. Для этого нужно будет подготовить одну из тренировочных комнат. Также нужно было сделать склады с запчастями. Ну должно же было как-то и чем-то заменяться вышедшие из строя оборудование в комплексе, вот и будут склады со всем необходимым, И понятное дело, эти все элементы также были изготовлены из МП и не могли быть перемещены за пределы второй и третьей тройки этажей. Понятное дело, что хоть официально проведение ремонта висело на завхозе, но на самом деле все в подземелье имеет функцию самовосстановления, просто запускается она только ночью и когда никто не видит. Но для колорита завхоз может и заменить некоторые вещи так, чтобы его заметили. Главное, только, чтобы эти сволочи-авантюристы не пытались его убить, в надежде выбить крутой шмот. Так-то гоблин самостоятельно тренируется, как оказалось, но вряд ли он справится с профессиональным головорезом. ХМ, может, стоит скинуть ему накопленную гоблинами-испытателями базу знаний и навыков по фехтованию? Подземелье обдумало пришедшую к нему мысль и признало ее годной. Да, так и сделаю. И хоть мысль была интересная и признана годной, но браться за нее сразу оно не стало. Ведь хоть оно и вроде как знало, что это возможно, но ни разу подобное не делало. Так что вначале оно закончит с доработками, а уже только потом посмотрит, что как оно может это сделать без вреда для разума гоблина. Закончив с шестым этажом, и быстро пробежавшись по седьмому и восьмому, где по большому счету дорабатывать ничего не требовалось, все и так было как нужно для их функционала, подземелье перешло к девятому. Тут в основном требовалось заменить часть тамма в первой модели на усиленных, а также усилить некоторые ловушки. Часть дверей оно тоже заменило, в начальных комнатах на деревянные, в средних на бронзовые и в последних на стальные, оставив толстые каменные автоматические сдвижные двери только после каждой пятой комнаты. Также требовалось поправить в некоторых комнатах испытание освещения, где-то сделав его поярче, а где-то наоборот пригасив. Заодно оно еще раз проверило работу системы учета прохождения испытания и получения доступа на верхний коридор. Не забыло оно и про комнату босса, а точнее про систему генерации и размещения сокровищ. Напоследок оно проверило, как там его слизни и репа с травой на десятом этаже, и доделало комнату выдачи призов, встроив шкафчики для призов дверки, на каждое из которых было изображение того или иного оружия или элемента доспеха. Не забыло оно и про сантехнику в санузле, и про мебель в комнате отдыха. И только после этого, убедившись, что вроде как ничего не забыло, оно решило заняться завхозом. Все его существа по своей структуре были конструктами из маны, а их плоть хоть и существовала в реальности, благодаря чему они могли, например, истекать кровью или получать удовольствие от еды, но была больше материализованной маной, которая имитировала по заданной программе материю. Именно поэтому убитый монстр любого подземелья распадался обратно на ману, не оставляя после себя ничего, кроме прикрепленной добычи или выданного ему настоящего предмета. Но этот факт не делал монстров неживыми, совсем нет. Просто их телам для своего поддержания нужна была лишь мана, хотя они могли питаться и материальной пищей. Именно так во многих мирах появились те же оборотни, вампиры и всякие другие гули да вурдалаки. Монстры подземелий сумели обосноваться в реальности. Как правило, это происходило двумя путями: если подземелье было уничтожено, когда подобные монстры находились снаружи, например на разведке или вследствие нападения, или если монстр сам сбегал, начав считать ниже своего достоинства быть источником добычи для всяких смертных проходимцев. В общем, ситуация аналогичная падению ангелов. Именно благодаря этому каждого монстра было достаточно легко воскресить, а также манипулировать его естеством, внося изменения в его тело, характер и даже разум. Работа с памятью монстра относилась к тому же типу воздействия, что и все остальные, так что особых проблем при изменении обычного существа подземелья не было. Но вот только оно собиралось вносить изменения в раритетного монстра. Завхоз ведь был даже не элитным монстром, которые хоть и намного более редкие, чем обычные, но все равно остаются детьми конвейера. Нет, завхоз был уникальным, ведь существовал только один такой, и пока он был неповторим. Он же не был создан таким, а стал такой личностью вследствие развития и определенных условий, и далеко не факт, что в аналогичных условиях другой гоблин станет таким же. Скорее наоборот, подземелье было уверено, что другой гоблин, поставленный в эти же условия, превратится в другую личность, совершенно не похожую на современного завхоза. Возможно, он даже тоже станет уникальным, но уникальным по-своему. Именно исходя из таких соображений, подземелье не спешило наделять этого гоблина знаниями, ведь наши знания в том числе участвуют в формировании нашей личности. А раз так, то следует очень осторожно вносить изменения в уже сформировавшиеся личности. Если ты только не хочешь получить сумасшедшего или какого-нибудь берсерка. Но знание как-то дать все же было нужно, так что осталось только придумать как. Раз прямое добавление знаний в голову является нежелательным, то нужно сделать так, чтобы завхоз мог сам брать ту информацию и навыки, что ему требуется. Сервер с нужной информацией у него уже был, но прямое подключение к нему гоблина не приведет к нужному результату, ведь там свалены все накопленные гоблинами-испытателями знания, без какой-либо сортировки. При воскрешении это не проблема, так как при формировании мозга информация и сортировалась. Точнее, формировались связи в нейронах мозга, которые и задавали информации тот или иной уровень достоверности. Но если доступ к информации с этого сервера получит гоблин с уже сформированными связями, то это будет как свалка отдельных листов книг, в которой тебе предстоит копаться, в надежде найти и собрать нужную книгу. Так что такой прямой подход не годился. Но если вопрос нельзя решить в лоб, то ничего не мешает произвести сортировку, по типу того, что происходит при воскрешении. Но этого мало. Необходимо еще и разбить все накопленные знания на отдельные блоки, из которых можно собрать нужный конкретно тебе набор знаний и навыков. Что-то это мне напоминает, на секунду задумалась подземелье, оценивая придуманную концепцию. Ах да, нейросети и базы знаний. Придуманная им действительно чем-то напоминала идею из фантастических произведений про содружество, но только на первый взгляд, так как в его варианте не происходило никакой записи информации и навыков непосредственно в мозг. Скорее это было как получение понимания того, как и что нужно делать, но потом это все равно требовалось нарабатывать на практике. Но даже так это было мало того, что намного быстрее, чем обучаться стандартным методом и тем более познавать все на своих ошибках, так еще и качественней, так как учащийся сразу получал понимание, а не голые данные. Чтобы все организовать и настроить у подземелья ушло двое суток. На удивление за все это время эльфы его так и не побеспокоили, появившись на его пороге только на третий день. Причем в этот раз группа состояла всего из 7 членов, из которых 2 были магами. При этом только один из эльфов определялся как опытный ветеран, а остальных можно было отнести к условной молодежи. Было видно, что все они точно не новички, и уже успели послужить и возможно поучаствовать в каком-нибудь сражении, но с возглавлявшим группу ветераном их сравнивать было бессмысленно. Эта группа быстро зачистила первый этаж, набрала во флягу воды из источника и свинтила наружу, не став даже пытаться спуститься ниже. За сутки группы аналогичного состава, но с разными участниками посетили его еще 5 раз, точно так же ограничившись зачисткой первого этажа. Они что сюда, молодежь прокачивать пришли, озадачилось подземелье, наблюдая за происходящим. И его удивление было понятным. Ведь по его мнению первый этаж подходил только кому-то вроде его первого посетителя, кто вообще никакого магического потенциала не имел. Эльфы же все не только имели неплохо развитую энергетику и поддерживали хорошо заметную пленку маны поверх тела, но и каждый из них нес в своей мане запах какой-то стихии. В основном это были вода и ветер, но хватало и земли и даже огня, а также сочетание этих стихий. А несколько особей несли в своей мане запах чего-то более сложного, вроде жизни, света и вообще чего-то непонятного. Среди последних была даже парочка эльфов со следами пустоты, но не чистой, а связанной с чем-то еще. Причем эти примеси у каждого из них были разные, так что в сумме давали достаточно отличающиеся сложные смешанные стихии. Но хоть подземелье и не знало о причинах подробного поведения эльфов, но было совсем не против. Ведь это позволило закончить работы по предоставлению его гоблину завхозу доступа к базам данных по фехтованию сформированных гоблинами-испытателями. Теперь осталось только понаблюдать, есть ли от этого толк и польза. Ведь одно дело разработать теорию, а совсем другое воплотить это на практике. Вроде как оно сделало все как нужно, создав еще одну отдельную область своего разума, которую наложило в виде проекции на огромного слизня, внутри которого находился огромный мозг, скрытый под костяной сферой. Идея такого монстра у него появилась после обдумывания имеющихся у него методов обработки информации для создания необходимых ему баз знаний. Ну не ему же лично тратить время на разбор этой свалки данных, а единственный логический интеллектуальный модуль, который оно могло изготовить, это его монстры. Создавать отдельного гоблина для этого точно не стоит, ибо тот гарантированно потечет крышей, да и обусловленные пусть и магической, но биология и потребности будут отвлекать его от процесса сортировки, отнимая время. Слизь же, как и слизень, хоть и обладала неким аналогом мышления, но без специально предназначенного для этого процесса мозга оно было у нее очень уж особенное. Так что соединить неприхотливого слизня, черепную коробку и мозг в одном монстре само провидение велело. Ведь слизню особо ничего и не нужно, было бы достаточно питания, что, учитывая его возможность жить на одной мане, проблемой не является. Так что будет он сидеть в отдельной комнате и работать эдаким эскином, из той самой фантастики про нейросети, и разбирать завалы данных, формируя базы знаний. Ну а уже упорядоченные знания, благодаря все тому же наложению проекции закрытого участка сути подземелья, будет переноситься на отдельный ментальный сервер, терминалом управления к которому являлся все тот же слизень с мозгом. Костяной череп же был нужен для обеспечения стабильности среды для мозга и обеспечения его физической защиты. Ведь слизень не обязан сидеть на одном месте, а значит, просто плавающий в нем мозг будет подвергаться внешнему воздействию, что отрицательно будет сказываться на мыслительном процессе. Ну а так как эльфы пока не спешили спускаться, а предпочитали вновь и вновь зачищать первый этаж, все срочные работы были уже выполнены, а долгосрочные проекты требовали времени, на то они и долгосрочные, то подземелье решило продолжить строительство и обратило свое внимание вниз. 10-й этаж уже был готов, так что пришла пора закладывать 11-й. Как и во всех любых других блоках из 3 этажей, распределение двух основных типов маны будет такое же, а значит, чем ниже этаж, тем больше в нем МП, а чем выше, тем больше ЧМ. Именно поэтому верхний этаж оно всегда делало как место для отдыха, пусть даже там и обитали монстры, как на 10-м. Нижний же этаж в блоке обычно наиболее насыщен испытаниями и физическими нагрузками. Ну а средний мог относиться к любой категории, так как там была примерно равная смесь этих двух типов маны. Вот и тут оно решило делать так же. Спуск вниз представлял собой сочетание лестницы и наклонного пандуса, которые шли параллельно. И если лестница была шириной всего в пару метров, то пандус занимал все 4. Было понятно, что он скорее предназначен для перевозки грузов, а не хождения пешком. Спуск опускался вниз на 20 метров и открывался в квадратную комнату 100 на 100 метров. Вход на лестницу с обеих концов перекрывался двойными воротами. Первые ворота были обычные двустворчатые бронзовые, с дверью в одной из створок. Вторые же аварийные, опускающиеся сверху и представляющие из себя стальной лист более чем метровой толщины, в который подземелье еще и вплело моносеть, отвечающую за прочность, которую оно создало по аналогу участка монокаркаса, отвечавшего в созданном им черном камне за ту самую прочность. Только от одного взгляда на них становилось понятно, что они тут не просто так стоят, а на случай чрезвычайной ситуации, вроде прорыва снизу кого-то очень злого и очень опасного. При этом, если распашные ворота имели две пластины замка прямо на них, один на двери, а второй на одной из створок, то для аварийных дверей стоял отдельный массивный терминал, который имел не только сенсор для карты или руки, но и дополнительное сенсорное поле, расчерченное на отдельные кнопки с непонятными символами. Функционала эти кнопки не несли, ну или пока не несли, и были тут просто для антуража. Но нажатие на них приводило к появлению импульса маны, который уходил куда-то в неизвестность за стену. С одной стороны, это расширяло легенду базы, а с другой позволяло в случае нужды прикрутить потом к терминалу любой подходящий функционал. Понятное дело, что все 4 ворот были закрыты. Для открытия калитки в воротах достаточно было получить для своей ключ-карты разрешение на спуск вниз. Для его получения нужного было всего лишь вернуться в комнату с машиной для регистрации на 2-м уровне 5-го этажа. Для открытия створок ворот также требовалось получить разрешение, но уже либо командира группы, идущей вниз, либо как представителя логистического отдела базы, либо иметь статус одного из командиров ордена. Но все это работало только после снятия блокировки, которая происходила при запечатывании и опускании аварийной двери. А чтобы снять блокировку, требовалось разрешение командующего или его заместителя. Ну а так как никого на базе из персонала не осталось, кроме гоблина-завхоза, то сейчас только он и мог разблокировать их. Это если не учитывать само подземелье, понятное дело. Как нетрудно догадаться, все это была всего лишь легенда, объясняющая, как можно пройти дальше, и создающая атмосферу. Ведь если такие меры безопасности тут установлены, то значит, есть на то причина. А уже всяких ужасов сознание разумных само дорисует сколько угодно. Часть 32. Сделав глубокий вдох, Вайкрис шагнула вперед, пересекая границу между входной камерой подземелья и его первым этажом. В этот раз ощущения были намного слабее, судя по всему, регулярные заходы охотничьих партий уменьшили количество потока на этаже. Это радовало, так как каждый раз испытывать подобные ощущения дело не самое приятное. Мысленно улыбнувшись, девушка пошла вперед, не забывая посматривать по сторонам. После первого спуска до четвертого этажа все дальнейшие посещения подземелья временно прекратили. У исследователей было и так достаточно материала для изучения. Но сколько можно сидеть без дела до того, как народ начнет маяться дурью? И это если не вспомнить, что не все ветви альвов отличаются хорошим терпением. Так что командиры пытались придумать молодежи занятия, заставляя их тренироваться и выполнять бессмысленную в другой ситуации работу. Но сколько можно придумать занятий на ограниченном участке скалы? Да еще когда на улице непогода или идет дождь. Да и глупо просто сидеть на пороге подземелья и не воспользоваться этим для своего развития. Так что на второй день начальник экспедиции насел на исследователей и потребовал предварительную оценку. Ну а получив ответ, что на верхних этажах особой опасности нет, если соблюдать правила и не слишком задерживаться, он поручил командирам групп составить план регулярной зачистки первого этажа с учетом этих требований. Так что на третий день они занимались тем, что разбились на группы по 7 альвов и ходили на зачистку, заодно набирая насыщенную маной воду из источника. В принципе, уже только наличие такого источника окупило эту экспедицию и делало необходимым взятие этой скалы под свой контроль. Правда, воды за сутки набиралось мало, но ее качество было отличное и позволяло почти без обработки изготавливать на ее основе высококлассные зелья. Конечно, подобные источники были не редкостью в подземельях, но чаще они были связаны с какой-нибудь стихией, так что вода из них подходила только для определенного набора зелий. Да и располагались они, как правило, на большей глубине и имели при себе стража, что делало доступ к ним немного затруднительным. Тут же источник находился чуть ли не за порогом, практически никем не охраняем. Но сегодня они отправлялись в новую разведку, планируя продвинуться еще дальше. Состав группы разведки немного пересортировали, заменив часть бойцов и мастеров слова на тех, кто еще не был внизу. Также в этот раз с ними шел всего один священник. Было решено, что они будут чередоваться, так как поддержка требовалась и остающимся на поверхности. Тем более, что оставшиеся будут продолжать регулярно зачищать первый этаж. Вайкрис попала в группу, идущую вниз, и не знала, радоваться ей или наоборот. С одной стороны, судя по всему, они дошли до чего-то интересного, и идущие первыми имеют все шансы заполучить что-то полезное. С другой, идущие первыми и шансов помереть имеют значительно больше. И ведь не нужно забывать, что им снова предстояло пересечь тот странный и неприятный коридор третьего этажа. Но она предпочла не думать обо всем этом и сосредоточиться на самой разведке. В этот раз продвижение вперед было более активное. Первый этаж перед их заходом как раз зачистил дежурный отряд, и их ничего не задерживало. Единственная остановка была сделана перед лабиринтом второго этажа. Требовалось проверить, не изменилось ли расположение проходов и коридоров. В некоторых подземельях происходило подобное, и можно было неплохо так влипнуть. Хорошо еще, что подземелья не могли менять свою структуру слишком сильно, а когда на этаже кто-то был, то изменения вообще были минимальными и занимали много времени. Убедившись, что в лабиринте ничего не изменилось, все быстро прошли по уже известному маршруту и связали себя веревкой, прежде чем отправиться проходить коридор третьего этажа. Прошли они его достаточно быстро, и Вайкрис даже показалось, что перенесла она переход намного легче. Может, это был результат снижения давления потока, а может, она просто после первого спуска успела немного привыкнуть. Но даже если это были чисто субъективные ощущения, она все равно была рада. Четвертый этаж встретил их все той же тишиной и светом с потолка. Часть светильников на потолке была разбита, так что освещение было немного приглушено, но все равно света было больше, чем давало большинство светильников в руках альвов. Быстро проверив комнату и убедившись, что ничего не изменилось, они немного отдохнули, прежде чем начинать подъем по лестнице. В прошлый раз Вайкрис могла рассматривать обстановку только издалека, не решаясь перемещаться по плохоразведанной местности, где вполне могли быть ловушки. Но в этот раз, после тщательной проверки, она решила утолить свое любопытство и отправилась на экскурсию. В первую очередь она отправилась к воротам. Те выделялись не только своей массивностью и материалом, так как были изготовлены из камня, а не металла или дерева, но и странным рисунком, равномерно покрывавшим всю их поверхность. Вполне возможно, что он нес какое-то значение, может даже был частью защиты, но никто из мастеров слова не смог понять его предназначение. Единственное, что было установлено, это безопасность для обычного прикосновения, а вот использовать любые плетения или песни вблизи ворот настоятельно не рекомендовалось. И дело было даже не в том, что могла сработать защита и поджарить идиота. Исследователи опасались, что мог сработать механизм отпирания ворот, а что там по другую сторону одним богам было известно, да и то не факт, ибо подземелья всегда были вещью в себе, и только бог, которому это подземелье принадлежит, мог сказать, что там было и как, если у него будет настроение и он решит поделиться этой информацией. Обычно же они игнорировали подобные вопросы. После осмотра ворот, прикасаться к ним она все же не рискнула, на всякий случай, девушка отправилась на другую сторону зала. Тут она вначале осмотрела статуи, как и многие до нее, пытаясь угадать, кому именно они принадлежат. Но лицо и голова статуй были уничтожены сознанием дела, и кроме того, что фигуры были львоподобными, ничего больше сказать нельзя было. Одежда же у изображенных фигур была немного странной, в такой не то что сражаться, даже просто ходить по пересеченной местности неудобно. Так что она пришла к выводу, что скорее всего это что-то церемониальное. Налюбовавшись, она посмотрела на сам вход. Сам вход ничем особым не выделялся. Даже размеры дверного проема были достаточно скромными. Вайкрис повидала храмы и дворцы с более впечатляющими входами, и если бы не материал облицовки стен, то и смотреть тут было бы ни на что. Но учитывая, что в таком простом стиле был выполнен дизайн всего зала и единственным украшением тут были те две статуи, это навевало на мысли о некотором аскетизме обитателей постройки, с которой был скопирован этот образ. По крайней мере, именно к такому выводу пришли исследователи, изучив всю собранную на тот момент информацию. Подходить ближе девушка не стала, так как сама лестница была еще не изучена. Именно по этой причине возле прохода расположилась пятерка бойцов со следопытом и мастером слова и присматривала, чтобы никто не смог подобраться и напасть незамеченным. Утолив свое любопытство, она вернулась к остальным, где успела немного поболтать, прежде чем последовала команда на построение для продолжения разведки. Им предстояло подняться наверх и узнать, что их ждет там. Вопреки всем ожиданиям, подъем оказался на удивление скучным. Ни тебе ловушек, ни монстров. Да даже обстановка не пыталась нагнетать страх. Лестница действительно была самой обычной лестницей, разве что очень неудобной, как будто она была предназначена не для альвов и других похожих на них разумных, а для кого-то повыше. Хотя почему как будто, задумалась девушка, вспоминая размеры статуй. Может, скульптор не сильно то и преувеличил их рост. Эта мысль показалась ей интересной, но делать вывод по одной только лестнице и двум статуям было неправильно. Тем более, что выдвигать и доказывать или опровергать теории – это дело исследователей, которые вряд ли пройдут мимо таких фактов. Так что ей лучше внимательнее смотреть по сторонам, чтобы не пропустить мимика, которого они, кстати, так и не обнаружили, что заставляло нервничать. Ведь пограничники наткнулись на него на третьем этаже, почти в самом его начале, а они беспрепятственно дошли до четвертого, не встретив кроме слизи на первом никакого сопротивления. Правда, стоит признать, что обычную группу среднестатистических искателей удачи даже лабиринт на втором этаже задержал бы надолго, а воздействие на разум и чувства коридора третьего оказалось опасней, чем могло показаться на первый взгляд. И вполне возможно, что от нападения мимика их спасло количество, из-за чего монстр не решился на атаку и предпочел не показываться, в то время как небольшой отряд вполне мог быть им атакован и даже уничтожен. Но вот подъем остановился. Судя по всему, идущие первым разведчики что-то нашли. Вскоре по цепочке передали, что наверху обнаружилось помещение. Ну, кто бы сомневался, что лестница приведет куда-то, посмеялась про себя Вайкрис, но тут же вспомнила. Хотя да, в подземельях лестницы могут и никуда не вести. К счастью, она вспомнила несколько случаев, когда вот такие помпезные лестницы приводили в тупик, и несколько историй про то, что в конце лестницы была хитрая ловушка, в которой все погибали, так что долго про это никто не знал. Но все это были именно что истории, сама она с подобным не сталкивалась. Не то чтобы она побывала во многих подземельях, всего-то в двух, но небольшой опыт у нее все же был, и это была еще одна причина, почему ее наказание за косяк было именно таким, имелся нужный опыт, пусть и немного. Простоять на лестнице пришлось довольно долго, разведчики что-то обнаружили и изучали это, но в результате подъем все же продолжился и они вышли в небольшой зал. Первые два десятка отправились изучать ведущие из зала коридоры, а остальным дали возможность осмотреть помещение, наказав ничего не трогать, так как была обнаружена активность потоков и тут могли быть пассивные ловушки. А посмотреть, как оказалось, было на что. Каменная стойка, как в какой-нибудь корчме или гильдии, выглядела прочно и добротно. Вайкрис не удивилась бы, если за ней можно укрываться от боевых плетений и заговоренного оружия. Как она уже знала, на нижней полке разведчиками был обнаружен лист бумаги, исписанный каким-то текстом. Язык был никому неизвестен, ну или он не признался в этом, так что смысл текста остался неизвестен. Несколько подобных листов было найдено и в соседних помещениях, и все они были после проверки осторожно упакованы в специальное хранилище. Позднее их передадут исследователям для изучения. Кроме листов также была найдена коробка с небольшими каменными пластинками в ней. Все пластинки имели внутри себя какое-то плетение, так что их также со всей осторожностью упаковали для дальнейшего изучения. Разведчики вообще собрали для изучения все, что можно было вынести из подземелья. Но в комнатах оставалось еще много чего интересного, но не подлежащего выносу. Часть вещей просто распалась бы и потому их оставили, а часть была встроена в стены или была элементами других крупногабаритных вещей. Именно поэтому им наказали ничего не трогать, так как вначале все нужно будет тщательно проверить и этим позже займутся исследователи. Задача же их группы – первичная разведка. Это подразумевало составление плана этажей, а также обнаружение и оценка ловушек и монстров. Ну и если будет найдено что-то особенно интересное, что нельзя вынести, им надлежит составить про это подробное описание. Ах да, самое главное при всем этом не помереть, по крайней мере не всем, иначе весь смысл во всем остальном пропадает. Дальше она заглянула на склад, где и была найдена коробка с пластинами, но там ничего интересного не было. Склад как склад, разве что странные каменные пластинки на дверях, стоявших возле одной из стен в несколько рядов шкафчиков, привлекли внимание. Но так как было совершено непонятно, для чего они, а трогать и тем более экспериментировать им запретили, то осталось только пожать плечами и идти дальше. А вот следующая комната заставила испытать удивление, ведь это был туалет, совмещенный с умывальной комнатой. При этом там в углу еще стоял непонятный, вроде как бронзовый цилиндр со сдвижной дверью в нем. Проверять, что это такое, на данном этапе не планировалось, как и функциональность всего оборудования. Но наличие во всем этом активного потока имело только два варианта. Или это все действительно работает, или это замаскированные пассивные ловушки, которые только и ждут, что кто-то неосторожный ухватится за них рукой. Задерживаться в туалете-умывальнике девушка не стала, и хотя ее так и подмывало попробовать открыть кран, она на это не решилась, помня приказ. «Хорошо, хоть двери разрешили трогать и стены», – прокомментировал со смехом Кайс, пропуская Вайкрис вперед. Сам он не стал заходить внутрь, а рассматривал помещение, стоя в дверном проеме. Это позволило девушке чувствовать себя свободно и даже легко представить, как себя чувствовал разумный, войдя сюда. «Командиры перестраховываются», – усмехнулась в ответ девушка, – направившись в последнюю комнату. «Возможно, даже правильно делают. Может и так», — согласился с ней молодой эльф. «Обычно на верхних этажах никаких хитрых ловушек нет, но и это подземелье необычное, еще и с невероятно маленькой последовательностью. Так что лучше перестраховаться, чем пота». Разговор двух эльфов был прерван раздавшимся из угла комнаты, в которую они зашли следующий, вскриком, который перешел в ругань. «Что случилось?» – спросил Кайс, настороженно оглядываясь. Вайкрис была занята тем же самым, но не находила признаков врага или ловушки. «Обжегся», – пожаловался молодой эльф, баюкая левую кисть. «А тебя предупреждали ничего не трогать», – упрекнул того его напарник. «Вот нифиг руки совать куда не нужно». Когда Вайкрис и Кайс вошли в комнату, то в ней были только эти двое, которые что-то рассматривали там. «Но он холодный был, я же проверил», – принялся оправдываться пострадавший. «Кто холодный?» – поинтересовалась девушка. «Да камень этот», – Альф кивнул на немного отличающийся цветом от остальной части каменной столешницы участок. «Он так по всем признакам холодный, но когда я к нему прикоснулся, то вот», – сообщил он, демонстрируя покрасневшую кожу на ладони, на которой уже начали образовываться волдыри. «Тебе бы к лекарю нужно, дал свою оценку Кайс. Только командиру вначале сообщи о случившемся. Угу, куда денусь? То огорченно кивнул пострадавший и вместе с товарищем направился на выход. Вот поэтому командир и запретил трогать все вокруг, прокомментировал произошедшее Кайс, как только за вышедшей парочкой закрылась дверь. Ну да, поучительно получилось, согласилась с ним Вайкрис. Но вообще странно. По внешнему виду это явно жилая комната, вон и диван есть и стол, чтобы поесть. Хм, тогда может и у этого камня есть назначение, задумался Альф, рассматривая каменную столешницу. Он ведь цветом выделяется, а значит никто его не прятал и он на видном месте. Мне кажется, что это что-то вроде совмещенной с комнатой кухни, выдала свой вердикт девушка. Ведь туалет тоже был совмещен с умывальником. Так почему тут не может быть что-то подобное? Тем более умывальник тут тоже есть. Она ткнула пальцем в упомянутый элемент, потом обвела рукой все помещение. Если так подумать, то это получается все единый комплекс, сделал вывод парень. Там в зале стойка, за которой кто-то работает. Рядом склад, а тут они отдыхают и могут поесть. Ну а рядом туалет и есть, где руки помыть. Похоже на то, согласилась с ним девушка. В этот момент дверь открылась и внутрь вошла еще одна пара любопытствующих. Обменявшись с ними приветствиями и перекинувшись несколькими фразами, молодые эльфы отправились на выход, не желая мешать товарищам рассматривать комнату. Сами они уже увидели все, что могли, так что дальше оставаться там не было смысла. Затем они посетили соседние помещения, но там было все точно так же, только отзеркалено, так что ничего нового они не увидели. Уже направляясь обратно, Вайкрис что-то заметила на нижней полке стойки в зале. Свет в этом месте как-то странно падал и создавал небольшую тень, в которой она рассмотрела небольшую каменную пластинку. И не заметить ее было очень легко даже опытному разведчику из светлых, настолько эта тень скрадывала контуры предмета. Конечно, правильно было бы сообщить о находке, но она принадлежала к одной из так называемых темных ветвей, и это был не какой-то там эвфемизм. В ее ветви действительно передавалось наследие предков, селившихся в древности в пещерах под землей и получивших сродство с тьмой. Не сильное, но вполне достаточное, чтобы претендовать на собственную ветвь. У многих так называемых светлых зачастую сродство было еще меньше, но из-за своей численности они получили право на собственную ветвь, так что после такого им не могли отказать. Но это не мешало светлым стараться обделить темные ветви, особенно если те настолько ослабевали. Так что она была уверена, что результатами экспедиции с ними если и поделится, то далеко не сразу и не всеми точно. А уж добытых тут артефактов им точно не видать. Так что она решила заполучить одну из этих пластин, раз уж появилась такая возможность. Остановившись за стойкой и прикрыв от посторонних взглядов найденный артефакт, она облокотилась на нее руками, делая вид, что рассматривает альва в зале. Пристроившийся рядом Кайс также посмотрел на соратников, после чего ухмыльнулся и повернулся к девушке. «Раз уж мы начали строить догадки, что это за помещение, то может продолжим. Например, эта стойка. Для чего она, как ты думаешь? А точнее, что именно за работу тут выполняли по-твоему?» «Хах, да легко», Вайкрис улыбнулась в ответ, выпрямившись. Она опустила руки на нижнюю полку стойки, как бы невзначай накрыв правой ладонью пластинку. «Смотри сам». Там, она ткнула большим пальцем левой руки себе за спину и в тот момент, когда Кайс непроизвольно оглянулся, сунула пластинку в карман на поясе, помещение для отдыха персонала и небольшой склад. Можно предположить, что работали тут длинными сменами. Там, девушка указала указательным пальцем вперед, вход сюда. То есть тут принимали посетителей и, возможно, хранили некоторые их вещи, пока гости ходят по храму, неважно. В общем, это должно быть что-то вроде стойки приема заказов в гильдиях, только с более расширенными возможностями и услугами. Я так думаю, неплохо, вполне допустимая возможность. Неожиданно раздавшийся сбоку голос чуть не заставил Вайкрис подпрыгнуть от испуга, ведь этот голос принадлежал одному из опытных разведчиков. В этот момент у нее появилась мысль, что найденную ей пластину на самом деле могли оставить специально, чтобы такие, как она, нашли и их можно было обвинить в нарушении правил и отстранить от исследований. С трудом удержав себя в руках, благо среди темных нет не умеющих держать лицо, она с улыбкой развернулась к разведчику, ничем не показывая своего испуга. «И насколько моя догадка верна?» – задала она вопрос, решив оставить все на самотек. Ведь ее догадка могла быть и неверна, и пластину действительно не заметили. «Ну а если это все же ловушка?» то она с достоинством примет наказание. Если, конечно, не удастся отбрехаться, что хотела передать пластину командиру. Ведь их уже проверили и брали руками, а значит прямой опасности нет. Да кто же его знает, развел руками разведчик. Уж точно не я. Это ты потом у наших умников спроси. Засмеявшись, мужчина прошел мимо и направился в сторону сидевших возле ближайшего бокового прохода бойцов передовой разведки. При этом двигался он совершенно бесшумно. Вот же, напугал, выдохнула девушка, разворачиваясь к напарнику. Я и не заметила, как он подошел. Да я тоже, покачал головой молодой эльф, провожая немного завистливым взглядом разведчика. Ему было стыдно, что он проворонил приближение такого опасного противника. И то, что данный конкретный эльф противником не был, его не оправдывало, ведь это мог быть и кто-то другой, с не самыми добрыми намерениями. Немного поболтав, два молодых эльфа направились к месту, где под охраной их товарищей остались их заплечные сумы. Теперь была их очередь охранять и дать другим возможность ознакомиться с местными достопримечательностями. Перекинулись с товарищами несколькими фразами и приняв вещи под охрану, Вайкрис достала один рацион и принялась перекусывать. Раз разведчики уже вернулись, то вскоре они двинутся дальше, так что лучше подкрепиться, ведь неизвестно сколько они будут идти после этого отдыха. Спрятанная же в кармашке пояса каменная пластинка грела душу появившейся возможностью. Вайкрис еще не знала, что это будет, но чувствовала, что она не прогадала. Часть 33. К удивлению Вайкрис, командир разделил группу пополам и каждый из отрядов пошел в свой коридор. При этом передовые разведчики ушли вперед заранее, не дожидаясь остальных. Но вскоре стало понятно, что оба коридора ведут в одно и то же место, так что командир группы решил просто не растягивать всех в длинную цепочку. Помещение, в которое они вышли, представляло из себя относительно узкое длинное пространство с дверями, утопленными в нишах. Причем две двери располагались в торцах этой то ли комнаты, то ли коридора, а четыре остальные в противоположной от входа стене. Две двери ближе к центру, судя по всему, сдвигались в сторону, но как это можно было сделать, разведчики так и не поняли, хотя у них и было предположение, которые они в этот раз не стали проверять. Сами же двери, как стало понятно из пояснений командира, который решил ввести всех в курс дела, были выполнены из бронзы, но сам металл был укреплен каким-то заговором или плетением, да и содержание маны в нем было достаточно высоким, чтобы иметь пассивную защиту от обычных ударов. Удары же, усиленные навыками, оставляли на этих дверях только незначительные царапины. Разведчики не рискнули использовать что-то мощное, так что уровень прочности этих дверей пока оставался под вопросом. Правда, судя по издаваемому при ударах звуку и тому, как поверхность двери деформировалась при сильных ударах, металл не был толстым и мог быть пробит и разрезан при нужде.